Даже самую-самую темную ночь прогоняет однажды рассвет. Если сердце болит, кто мне может помочь? Есть вопросы, но где же ответ? А бывает ночами и давит душа, даже если ты сыт и одет. И часы в темноте никуда не спешат, а так хочется видеть рассвет. Видеть рассвет. Выход все же есть, выход все же есть, есть, кто снимет боль. Только Иисус снимет сердце груз и подарит жизнь. На Чукотке полярную долгую ночь сменит солнце однажды весной, и засветится тундра, прогнав зиму прочь, летних красок веселой игрой. Ночь в душе — это самая темная ночь, если годы ты ждешь рассвет. Если сердце болит, ты ему не помочь, есть вопросы, но где же ответ? Но где же ответ? Выход все же есть, выход все же есть, есть, кто снимет боль. Только Иисус снимет сердце груз. Выход все же есть, есть, кто снимет боль. Только Иисус снимет сердце груз и подарит жизнь.